Глава 6. В дверях Инсула вдруг показался капитан. Он проворно поднялся на мостик, коротко и резко свистнул в два пальца, причем три раза подряд. И тут же на палубу из кубрика высыпали матросы. Гот быстро схватил висячую мачтотреугольное медное ведро с привязанной к нему веревкой и, подбежав к борту, кинул ведро в воду. Другие матросы выбрались на палубу уже со швабрами в руках. На каждой швабре толстым слоем была намотана пакля. В это время Гот выдернул ведро, полное морской воды, и, развернувшись, решительно выплеснул ее на палубу. И ближайшие матросы тут же принялись энергично тереть палубные доски своими швабрами. И Гот все бросал и бросал за борт ведро, а потом выплескивал воду на палубу. И матросы все терли и терли доски, фактически до зеркального блеска. «Зачем?» — поинтересовался Рус у ближайшего к нему Хорева. «Чтобы грибок не завелся», — равнодушно ответил тот, энергично орудуя шваброй. «А то шхуна быстро развалится», — Рус пожал плечами. «У них на речке с древесной плесенью и жучком боролись совсем иначе, но ничего не сказал. Это ведь не река. Здесь, на море, свои законы. Здесь все иначе».